Эволюционер из трущоб, том 2, глава 1. Хорошо, когда у тебя есть верный друг. Впрочем, нерешительный враг, это тоже хорошо. Перед тем, как я лег спать, Остап предупредил меня о грядущем нападении. Ведь его слова «сегодня подольше не ложись спать» по-другому и воспринять было нельзя. Поздней ночью я спрятался под одеяло и призвал Мима. Моя точная копия легла на кровать и мирно уснула. Под кроватью пахло пылью, из-за чего меня то и дело тянуло чихнуть, но когда в комнату вошли четыре пары ног, это желание само собой улетучилось. Слева расположились два гостя и два, справа. Секунд 30 ничего не происходило, видать, переглядывались, решая, стоит ли делать свое грязное дело, или черное, плевать. Главное то, что они решились. Посыпался град ударов, от которых кровать затряслась, будто началось землетрясение. Лупили прямо по голове мимика, ему-то плевать, боли он не чувствует, ведь за него отдуваюсь я. Пришлось закусить губу до крови, чтобы не закричать от жуткой боли. Спасибо Остапу за то, что предупредил. Если бы не он, то мне бы проломили череп. Вот тебе и пятилетки. Если во главе шайки стоит чудовище, то и остальные невольно начинают звереть. Гулкие шлепки разнеслись по бараку, отчего мои соседи беспокойно завозились в кроватях, начав просыпаться. Заметив это, четверка быстро свернула свою операцию и рванула за дверь. Я тут же отозвал Мима и услышал голос Сергея. «Мишка, живо зовите лекаря!» — крикнул он и метнулся к моей кровати, отдернул одеяло, и в этот момент включили свет. Интересно, какого лекаря он собрался вызвать? Старуха ведь вернется на работу только утром. Я выкатился из-под кровати и, зевнув, спросил: «Чего вы глюкаете? Спать не даете?» Сладко потянувшись, я подмигнул Сергею: «А ты? А как вообще? Они же, я же своими глазами видел». «Или не видел?» — растерянно пробормотал Сергей. «Все хорошо, не переживай», — я хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание, хотя весь барак и без того удивленно пялился на меня. Видать, все думали, что на счету Артема появился первый покойник. «Благодарю за внимание. Вылубайте свет и давайте спать». «Тьфу ты, я думал, что-то интересное случилось», — возмутился парень, стоявший у выключателя, и потушил освещение. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что я, как истинный пацифист, жаждущий завершения войн, не стал отвечать ударом на удар». «Ха-ха, конечно же, стал. И мстя моя была СТРРшна. Нет, не так, СТЛЛшна. Я дождался, пока все уснут, и снова призвал Мима. Или, вернее сказать, призвал Прохорова». Артемка выскочил в коридор и побежал на кухню. Перемахнул через стойку раздачи, порылся в ящиках и нашел коробку спичек. «Нет, столовую я не стал сжигать. Вы что, меня за изверга держите? А где я буду есть?» Вместо этого я поджег учительскую. Мимо взял на кухне стул и отнес его к двери учительской. Взобрался на него и приложил палец к замочной скважине. Спустя минуту замок клацнул, а дверь открылась. Чтобы запись с камер не вызывала вопросов, я заставил мимика заслонить обзор спиной. Теперь все увидят лишь то, что Прохоров долго ковырялся с замком, но таки смог его открыть. Войдя в учительскую, я первым делом поджег шторы, чиркнул спичкой, и край ткани тут же занялся пламенем. Огонь быстро пополз от обтрепанной бахромы вверх, в комнате сразу же заметно посветлело. Затем я направился к дивану, а после и к шкафу с журналами успеваемости, или как они их называют. С момента моего вторжения в учительскую прошло всего ничего, а половина кабинета уже пылала ярким пламенем, и в помещении стало ощутимо жарковато. На улице послышались голоса. «Максич, походу, горим. Беги за Никодимом», — заорал старческий голос. «Апа, пора сваливать». Я выбежал в коридор за секунду до того, как взвыла пожарная тревога. С потолка хлынула ледяная вода, сбивая концентрацию. Я едва не потерял контроль над мимиком, но все же добежал до двери Прохорова и, влетев внутрь, развеял Мима. Я пришел в себя и почувствовал, что Серега теребит меня за плечи. «Михаил, проснись». «Да проснись же ты, пожар!» — выкрикнул он мне в лицо и потащил за собой на улицу. К этому моменту барак почти опустел, все высыпали в коридор и ломанулись на выход. Да и мы последовали за толпой. Воет сирена, на стенах мигают красные лампочки, с потолка льется ледяная вода, а из учительской в конце коридора валит столб черного дыма и периодически вырываются языки алого пламени. Из-за гари было сложно дышать, поэтому все кашляли, как припадочные. Выскочив в коридор, я наткнулся на пятилетку, который не спеша надевал куртку и ботинки. Поймав мой взгляд, он меланхолично сказал: не хочу простудиться, рационально мыслит, но сам я куртку надеть не успел, толпа вынесла и меня, и Серегу на улицу. Оказалось, что все это время в пансионат пытались попасть охранники, но бесконечный поток выбегающих наружу детей не дал им этого сделать. А боги, да сколько вас тут живее, живее, а то все здание сгорит к чертовой матери, ругался заросший охранник, держа в руках ведро с водой. Степаныч, черный ход закрыт, а Никодим это, домой ушел, сбегать за ключом-то, спросил запыхавшийся мужчина лет 30, вот тварь, отвечает за технику безопасности, а сам черный ход запер, идиот, выругался заросший, нет, не нужно, пока ты сбегаешь, тушить уже нечего будет, идем. Из пансионата выбежал последний ребенок, и два мужика рванули тушить пожар, вдалеке слышался вой пожарной машины, но пока она приедет, эта парочка скорее всего справится с огнем. Сергей отвел меня подальше от остальных и прошептал, это что было, а, о чем ты говоришь, нахмурился я, не понимая, что именно его интересует. Я видел, как рядом с твоей кроватью появился Прохоров и выбежал в коридор, а после начался пожар. Тебе плеснилось, ответил я, понимая, что меня поймали на горяченьком. Миша, я не спал после того, как на тебя напали, и все видел, что это было, требовательно спросил Серега. Я вздохнул и вытянул перед собой руку, на которой появился мимик, совсем крошечный, не больше 2 сантиметров, зато он постоянно менял свой облик. Сначала стал Прохоровым, потом мной, Сергеем, Угловым и прочими. Одной из особенностей мимиков было то, что он не мог использовать больше материи, чем есть у его хозяина, но вот меньше, пожалуйста. Это делало его отличным разведчиком и практически сводило расход маны до нуля. «У меня есть блук, и он умеет всякое», — пояснил я и тут же отозвал мимо. «Никому больше не рассказывай», — испуганно сказал Сергей и посмотрел по сторонам. «Если Углов узнает, то переведет меня в сталшую глупу», — ухмыльнулся я, — «отправит в лича, а там тебя разберут по кусочкам». «Что еще за лич?» – переспросил я. «Лаборатория по исследованию человеческого чего-то там. Жуткое место. Я когда сюда только попал, тут был один трехлитка. На нем раны как на собаке заживали. Порежется, а к концу дня раны как не бывало, только шрам остался. Парнишка выделывался, говорил, что лучше нас, вот в лича и угодил». Сергей сглотнул, как будто вспомнил что-то жуткое. «Год его не было, а потом привезли обратно. Взгляд мутный, слюна идет. Преподаватели думали, что, может, придет в себя, но нет, не пришел. В итоге его забрали и куда-то увезли. Больше я его не видел. Лаборатория по исследованию человека, занятно. Я сильно удивлюсь, если в этой лаборатории мой папаша, как и я, исследует ДНК магов в попытке остановить войны. Вот это была бы хохма. И мне, конечно, жаль парня из Серегиного рассказа, все-таки его превратили в овощ, но я бы очень хотел посетить эту лабораторию. Страшно представить, какие образцы ДНК там могут храниться. К воротам пансионата прибыла пожарная бригада. Охрана долго бестолковилась, но наконец впустила пожарный расчет внутрь. Крепкие мужчины в массивных костюмах салатового цвета выпрыгнули из машины и стали накручивать шланги на пожарный гидрант, который обнаружился у черного входа в здание. Борьба с огнем заняла около получаса. За это время учительская выгорела подчистую, а также обгорела краска на части стен коридора. Никто не пострадал, кроме психики Прохорова. Он заметил меня в толпе и разинул от удивления рот. Артем явно не ожидал, что я выживу. Ну, что поделать, живучесть у меня на высоте. Я решил поприветствовать своего лучшего врага. Хищно улыбнулся и провел пальцем по горлу. Прохоров заозирался по сторонам и куда-то рванул. «Правильно, Артемка, беги, пока бежится. Думаю, правосудие Углова будет еще более жестким, чем в прошлый раз. А ведь тогда всего-навсего пропала коробка шоколадок. То ли дело сейчас. Впрочем, мое торжество очень быстро сменилось сожалением. Нужно было выбрать какой-то другой способ мести. Ведь после тушения пожара нас отправили обратно в пансионат. Мы переоделись, благо вода не сумела замочить вещи в шкафах, и пошли спать на мокрых матрасах, подушках, укрываясь мокрыми одеялами. Мягко говоря, было некомфортно. Сперва Сергей сбросил матрасы и все постельное на пол, а сам улегся на витые пружины кровати. Было жестко, но зато сухо, а после его примеру последовали и остальные, в том числе и я. Ночка выдалась та еще, а пробуждение вышло еще хлеще. Я проснулся от воплей Углова. Иван Викторович ласковым матом требовал, чтобы мы подняли свои пятые точки и живо построились во дворе. Одеться нам не дали. Пронзительный мартовский ветер забирался под робу, пустив по телу полчища ледяных мурашек. Впрочем, это было даже хорошо. Я не спал полночи, а так хоть взбодрился. Ребята стучали зубами, ожидая, что же скажет наш куратор. Сегодня ночью произошел вопиющий акт вандализма. Прохоров, выйти из строя, рявкнул Углов, но никто не вышел. Прохоров. Иван Викторович раздраженно пригладил челку, да так, что едва не выдрал ее с корнем, и пошел через строй, выискивая виновника торжества взглядом, но его там не было. Живо найдите его и притащите сюда. Углов сказал это тренерам, но пара ребят от испуга тоже рванули выполнять приказ. Ждали мы недолго, минут 20, не больше. Правда, за это время мы успели околеть от холода. Прохоров спрятался в подсобке, думал, что его не найдут. Чем-то это напомнило мне прошедшую ночь, я тоже прятался, но лишь для того, чтобы нанести ответный удар. Тренеры тащили Артема, а он вырывался и неистово орал. «Отпустите! Это не я! Я ничего не делал! Сволочи!» Прохорова бросили к ногам Углова. Иван Викторович поднял парня за ухо и развернул в сторону пансионата. Входная дверь была завешена белой тканью, а на нее через проектор вывели запись. Вот Артемка подходит к учительской, открывает дверь, а через какое-то время убегает, и из комнаты начинает валить черный дым. «Да это не я!» – заорал Прохоров. «Будешь отпираться, когда все очевидно!» – прошипел Углов. «Я вам клянусь!» – взвизгнул Артем и ткнул в мою сторону пальцем. «Это все он! Этот ублюдок меня подставил!» Углов лишь тяжело вздохнул. «Хочешь сказать, что двухлетка принял твой облик и совершил поджог? Я не знаю, как он это сделал, но это точно был не я!» «Михаил, шаг вперед!» – меланхолично сказал Углов. «Тебя обвиняют в поджоге. Есть что сказать. Вот же, зараза. Куратор даже после такого происшествия пытается нас стравить, или же он пытается пробудить во мне желание защищаться и порвать нападающего. Как бы там ни было, мне есть что сказать. Иван Викторович, на обеде я слышал, что Алтём хотел устроить пожал. Он сказал, что это за то, что вы всыпали ему лоск. Беззастенчиво соврал я. Занятно. Кто-то еще это слышал?» Углов осмотрел строй, и тут Сергей поднял руку и сделал шаг вперед. «Иван Викторович, я сидел рядом и тоже слышал его слова. Он сказал, этот ублюдок заплатит за все. Прошу прощения, я просто повторил его слова». Сергей посмотрел в удивленные глаза Прохорова с вызовом и встал в строй. «И я тоже слышал», – неожиданно поддержал нас Остап. В этот момент ужас проскользнул на лице Прохорова. Он почувствовал, что теряет власть. Его подручный внезапно отрекся от господина и сменил сторону. Артем открыл рот и, словно рыба, хватал им воздух. «Я же смотрел на Остапа и улыбался. Он сделал правильный выбор. Теперь появился шанс, что в пансионате все изменится. Что ж, считаю дело закрытым. А ты, раз уж набедокурил, то мог бы как мужчина принять последствия своих решений. Жаль, что тебе хватает смелости лишь унижать слабых», с пренебрежением в голосе сказал Углов. 20 роск, месяц пребывания в карцере, а также мытье туалетов ежедневно. Из карцера выпускать только на занятия. Приговор исполнить немедленно. Иван Викторович посмотрел на тренера по гимнастике. Трифонович кивнул и без каких-либо эмоций схватил Прохорова за руку и потащил пороть. «Буди зна, как твори такое безобразие. Отку вас таких понаприсыла на наш уголов?» — сокрушался старый мужик с невнятной дикцией. Порванная губа причудливо изгибалась в такт его возмущением, а позади волочился Прохоров, пытаясь оправдаться, но его уже никто не слушал. Нас держали на холоде до момента, пока Артем не получил отведенное количество ударов. Его, как и ранее, держали за руки, подставив спину свистящим розгом. На этот раз Прохоров стойко перенес розги и, пока его секли, он смотрел на меня, не отводя глаз. На его лице был целый спектр эмоций. Боль, злость, страх, растерянность. Уверен, он сейчас очень хочет меня убить. Хотя, что значит хочет? Он ведь уже пытался. Просто не вышло. Думаю, на этот раз он затаится на более длительный срок, а после ударит в спину. Последний удар обрушил Артема на землю. Он зарычал, продолжая пялиться на меня. Слюна вспенилась в уголках его рта. «Все свободны», — гаркнул Углов, и ребята быстро побежали в пансионат, чтобы согреться. Преподаватели последовали их примеру. Тем более, что теперь тренерам предстоит еще и делать ремонт в сожженной преподавательской, времени на то, чтобы прохлаждаться, не было. К тому же, барон Архаров, как только узнает о происшествии, устроит им нагоняй и лишит всех премии, если он им вообще хоть что-то платит. «Идешь?» – спросил Сергей. «Да, только переблашусь палой слов с Алтемом», – кивнул я и направился прямиком к Прохорову. «Убью», – прорычал он и потянулся к моей шее, но порка отобрала у него слишком много сил. Прохоров едва не рухнул мордой в талый снег. «Если ты хотя бы попробуешь кому-то навредить, то в следующий раз тебя повесит», – холодно бросил я, заглянув ему в глаза. Артема начала бить дрожь. Он растерянно зыркнул по сторонам, но не нашел своих шестерок, они давно ушли. Тогда Прохоров завопил в отчаянии. «Ты заплатишь, за все заплатишь. Я убью и тебя, и всех, кто тебе дорог». Я обернулся и, хищно оскалившись, сказал: «Так и будет, но лишь в том случае, если тебя не повесит». Слова подействовали. Артем перестал кричать, а вместо этого стал бубнить себе под нос что-то невнятное. Отвернувшись, я направился в пансионат. Вряд ли этот дурак перевоспитается, зато целый месяц он пробудет в карцере. По крайней мере, все свободное время он будет там, а значит, никому не сможет навредить. С чувством выполненного долга я вошел в приоткрытые двери пансионата. Бронированный автомобиль нес Архарову Маргариту Львовну по Серовскому тракту. Дорога была не близкая. Почти 120 километров в одну сторону, но почему-то женщина испытывала подъем, думая о том, что увидит внука. На передних сиденьях разместились водители и один-единственный охранник. Константин Игоревич пытался навязать матери целый кортеж сопровождения, но она отвергла это предложение, заявив: «Ты уже перевозил сына в кортеже, охраняемом спецназом, сильно это тебе помогло, что ни говори». А Маргарита Львовна знала больные мозоли сына и с удовольствием на них давила. «Долго еще?» – спросила женщина и, скучая, посмотрела в окно. Небольшие горы, утопающие в зелени, лес, куча болот и озер. Все это мелькало, меняясь друг с другом местами. Маргарита Львовна даже подумала грешным делом, что они попали в аномалию и ездят по кругу. «Почти приехали. Еще 20 километров, и мы на месте. А боги, какая же это потеря времени!» Вздохнула она. «Жаль, что у нас нет телепортов, как в дурацких книжках, которые так любит мой сын». Водитель и охранник ничего не ответили и пристально уставились перед собой. Наконец, дорога закончилась. Автомобиль остановился у городской стены. Гвардеец проверил документы и запустил машину внутрь. «Хотите перекусить? Я знаю здесь одно отличное кафе», — начал было водитель, но его тут же прервали. «Нет, сперва пансионат, потом набьешь брюхо», — сухо ответила Маргарита Львовна и дотронулась до лежащей рядом сумочки, в которой хранился подарок для внука. «Как прикажете», — отозвался водитель. Машина въехала на территорию пансионата и остановилась у главного здания. На лестнице тут же показался побледневший Углов. Он растерянно посмотрел на машину, а когда пассажирская дверь открылась, он рванул встречать дорогую гостью. «Маргарита Львовна, как же я рад вас видеть! Давненько вы к нам не заезжали», — лебезящим тоном проговорил Углов, надеясь, что она как можно скорее уедет и не заметит следов пожара. Хотя их было невозможно не заметить. «Что это?» – спросила женщина, указав крючковатым пальцем на почерневший фасад. «Дело в том, что сегодня ночью у нас случилось небольшое задымление». «Задымление? Больше похоже на пожар», – усмехнулась Маргарита Львовна и придавила куратора взглядом. «Вы правы, это был пожар», – сдался Углов. «Но его очень быстро потушили и никто не пострадал. Виновные в поджоге уже наказаны. Можете не отчитываться передо мной. Мне плевать. Лучше скажите, где мой внук? Прошу уточнить, какой из внуков?» Натянуто улыбнулся Углов. «Михаил. Ему сейчас около 2 лет. Михаил. Должен отметить, что он один из лучших учеников нашего пансиона. Иван Викторович, разве я тебя спрашивала о успеваемости Михаила?» «Я спросила, где он?» — стальным тоном отчеканила Маргарита Львовна, заставив Углова вытянуться по струнке. «Прошу в мой кабинет. Михаила сейчас же приведут», — ответил Углов и попятился в сторону пансионата. Кабинет у куратора оказался почти крошечный. 10 квадратных метров, пара шкафов, 2 кресла и стол, обильно покрытый пылью, а также следами от пролитого кофе. «Свинарник», — вздохнула Маргарита Львовна, достала из сумочки белоснежный платок и протерла им сиденье и спинку кресла. Платочек тут же покрылся серым налетом. Покачав головой, Маргарита Львовна поняла, что длительная поездка ее совершенно не утомила, а точнее не хотела марать платье, а это убожество, называемое креслом. Посмотрев на платочек, она решила, что его проще выкинуть, чем отстирать. Спустя 5 минут в дверь постучали. «А вот и Михаил Конста», — начал было куратор, заталкивая в кабинет мальчишку, но Маргарита Львовна его снова прервала. «Свободен, как будет угодно», — кланяясь, ответил Углов и закрыл за собой дверь. «Здравствуй, ты, возможно, меня не помнишь, но я твоя бабушка», — вскрикнул светловолосый малец и сдавил Маргариту Львовну в объятиях. От такого напора баронесса совершенно забыла, кто она, где и зачем приехала. Улыбка сама собой возникла на лице женщины, и она, не понимая, что делает, погладила мальчика по волосам. Впрочем, довольно скоро Маргарита Львовна опомнилась и поспешила отстраниться. «ГХМ, молодой человек, что за манеры?» — чопорно сказала она, не в силах скрыть улыбку. «Для начала нужно поздороваться и только потом бросаться мне на шею. То есть вообще не следует висеть ни у кого на шее». Она растерянно посмотрела на мальчика, который улыбался, заставляя ее тонуть в бездонных зеленых глазах. «Бабуля, спасибо тебе. Если бы ты не пришла в мою спальню тогда, то я бы уже был мертв», — с благодарностью в голосе проговорил парень, заставив Маргариту Львовну покраснеть и смутиться еще больше. «Что, какую спальню? Не понимаю, о чем ты», — растерялась женщина и, чтобы замять тему, спешно полезла в сумочку, достала оттуда камешек и протянула парню. «Держи, я здесь, чтобы вручить тебе подарок». Михаил схватил камушек и широко улыбнулся, как будто на свете не видел ничего ценнее и прекраснее. «Бабулечка, ты самая лучшая», — взвизгнул он и снова полез обниматься, но Маргарита Львовна испугалась и спешно попятилась к выходу. «Удивительно, что ты такой осознанный в своем возрасте. Тогда ты должен понимать, что у взрослых много дел, и вот, мне уже надо бежать». Она нелепо посмотрела на руку, на которой не было часов, и выпрыгнула за дверь, тяжело дыша. В коридоре ее ждал Углов. «Пошел отсюда», — прошипела Маргарита Львовна, и куратора как ветром сдуло. Женщина сделала глубокий вдох и выдох, поправила платье и направилась на выход. «Маргарита Львовна, что с тобой? Ты же даже к родному сыну не испытываешь таких теплых чувств. А тут какой-то щенок», — зло сказала она, а потом улыбнулась и поправила сама себя. «Зеленоглазый, красивый щеночек». Выйдя из пансионата, она увидела стоящих внизу водителя и охранника, они курили. «Срочно вези меня в свое кафе, и не дай боги там не будет вкусного ликера», — угрожающе прошипела Маргарита Львовна и села в машину. «Знаете, порой в жизни встречаются люди, которые специально или неосознанно делают вашу жизнь лучше. Для меня спасением стала моя бабушка, старая грубая корга, но такая милая и родная. Она действительно спасла мне жизнь». Я был удивлен, увидев ее в пансионате, но еще сильнее я удивился ее подарку. Она подарила мне небольшой камень. Камень, который на самом деле был. Глава 2. Югорск. Поместье графа Черчесова. С момента возвращения из Тюмени, Даниил Евгеньевич пребывал в раздумьях. Вроде бы прошло несколько дней, а Малышев так и не спешил атаковать приграничные поселения Архарова. Как всегда, договоренность на словах и осталась. Каждый сидел в уютной норе и ждал удачного для себя момента. Момента, когда удастся вступить в бой и завершить его с минимальными потерями. А так можно было ждать и год, и 10 лет, а может, даже всю жизнь. Черчесова это невероятно злило. Но в то же самое время, он и сам побаивался развязать войну первым. Где гарантии, что Малышев выступит на его стороне? Этот хитрый лис может дождаться, пока Архаров и Даниил Евгеньевич взаимно ослабят друг друга, а после придет Малышев и уничтожит обоих. Такой расклад Черчесова не устраивал. Поэтому он делал то, что получалось лучше всего. Подлянки. К примеру, сейчас Даниил Евгеньевич стоял во дворе своего имения и смотрел на толстого торговца, который привез на продажу бочки с рыбой. Правда, рыбка там была непростая. «Ну и где ты достал эту гадость?» — брезгливо спросил Черчесов, глядя на синеватый пузырь с икрой в руках торговца. «Даниил Евгеньевич, так я это, рыбачил в Воткинском водохранилище, ну и вытянул вот эту образину». Торговец бросил икру обратно в бочку, а сам вытер руки о штаны и полез в карман за телефоном. Достав трубку, он открыл альбом и нашел нужную фотографию. «Во, там такой пакости навалом». Торговец показал фотографию, на которой он вспарывает брюхо 4-метровой твари, которая с виду больше походила на крокодила. Вытянутая пасть, огромные зубы, плавники, больше похожие на лапы. Черчесов смотрел на фото и не мог понять, откуда в средней полосе взялись крокодилы. Впрочем, с появлением аномалии чего тут только не было. «Говоришь, сам поймал?» — насмешливо спросил Черчесов, ведь в торговце он не чувствовал магического дара. «Ну, как сам, толстяк потер шею и пояснил. Я ж торговец, а не воин. Нанял ребят толковых, ну и поехали к границе аномалии. Глядим, водичка бурлит, значит. Ну, мы сперва не стали подходить, издалека, значит, наблюдали. Глядь, а там лось идет на водопой. У воды остановился и давай водицу хлестать, а потом, хрясь, рыбина как грызанула, да пополам лося и перекусила, только полжопы и осталось на берегу. Ну а в команде у меня маг молнии был. Мы и пошли вдоль берега искать, где бульбушки идут. Гляжу, в запруде пузырится что-то, как шандарахнули молнией. Тварь кверху брюхом всплыла, а мы сразу ее крюками на берег вытащили, пока не очухалась. Правда, мужики еще в воде ее кувалдой по башке пару раз огрели, так что вскрывал я уже мертвую рыбину. Занятный рассказ, но что толку мне от этой икры? Вот живую тварь я бы прикупил, а икра, пренебрежительно сказал граф. Да вы что, ваша светлость, загляните в бочку, она ж у меня наполовину льдом забита, а в теплоте эта пакость очень быстро развивается. К примеру, купил у меня на днях один ариста пару ведер икры. Часть сам съел, а пару икринок выпустил в озеро. Говорит, хочу хищников выращивать. И что? Скептически спросил Черчесов. Да ничего, в смысле никого, улыбнулся торговец. Из икринок вылупились мальки, и к концу третьего дня сожрали всю рыбу в водоеме, а на пятый, дворецкого в воду утащили. Если бы он магией не владел, то подох бы, как пить дать. А так выжил, правда, без руки остался. Но это всяко лучше, чем в брюхе твари подохнуть. Ну и лед тает потихоньку, а мне с этой гадостью разбираться резона нет. Распродать бы по-быстрому, да снова к аномалии съездить. Так чего, брать будете? Если нет, то к Архарову поеду. Может, ему нужна рыбка-то? Торговец хитро прищурился, так как точно знал, куда давить. Не надо никуда ехать, я сам ему отвезу гостинчик, довольным тоном ответил Черчесов, уже представляя план дальнейших действий. Даниил Евгеньевич выписал торговцу солидный чек и купил грузовик вместе с бочкой для рыбы. Поправив пиджак, он схватился за поручни и быстро забрался на крышу бочки. Заглянул в приоткрытую крышку и присвистнул. Бочка была доверху забита синеватыми икринками, граф даже не взялся бы предположить, сколько их там, тысяча или сотня тысяч. Я слышал, что Архаров рыбку любит, вот пусть и порыбачит. На лице Черчесова появилась хищная улыбка. Гордо подняв голову, он позвонил сержанту Звягину. «Это Черчесов. Тебе копыта уже отремонтировали?» — сухо спросил граф. «Так точно, ваша светлость. Протез и правда отменный. Могу бегать и даже». Договорить сержанту не дали. «Отлично. Через час жду тебя в поместье вместе с отрядом. Нужно кое-куда отвезти одну бочку. Знаете, какое блаженство спать не на старом пролеженном матрасе, а на новеньком упругом. А я знаю, после приезда бабушки, Углов велел вышвырнуть наши мокрые матрасы и выдал новые, так как старые невозможно высушить и они будут гнить. Видать, Углов боится мою бабулю и, как может, пытается сгладить инцидент с поджогом. Как бы там ни было, выспался я отменно, да и день был отличным. Почему? Да потому что Прохорова на время обеда запирали в карцере и он ел тюремную баланду, а нам на растерзание оставался барский стол. Что примечательно, никто из прихлебателей Артема даже не пытался приблизиться в центр обеденного зала, понимая, что без вожака им дадут отпор. Остап жевал помои в гордом одиночестве, так как его отвергли бывшие товарищи. Но очень скоро шестерки Прохорова пожалели, что они не в моей команде. Я успел урвать с центрального стола палку колбасы и разделил ее на три части, одна из которых досталась Остапу. Пусть он и приспособленец, но парень неплохой, да и помог ослабить власть Артема, а за месяц может многое измениться. Ребята позабудут о его издевательствах, и тогда прозвучала сирена, и мы отправились на тренировки. По расписанию у меня было фехтование, просто восхитительный предмет. Говорю я это, разумеется, в негативном ключе. В прошлой жизни я практически никогда не орудовал сталью, в этом не было необходимости. Чтобы пригодился клинок, я должен был позабыть все, что изучал сотню лет, истратить весь запас маны, потерять все артефакты и разогнать своих многочисленных питомцев. Одним словом, маги в моем мире считали железки довольно бесполезной вещью, из-за чего я, хоть и упражнялся с мечом, но делал это нерегулярно и откровенно скучал на занятиях. За это сейчас и расплачивался. Против меня выставили 4-летнего парня, в руке рапира с затупленным наконечником, на голове сетчатая маска, а вот торс ничего не защищает. обычная футболка, а вы представляете, насколько больно, когда в грудь ударяется стальной наконечник. Это чертовски больно, но, судя по всему, боль – это часть процесса обучения. Впрочем, об этом только что и сказал тренер. Поджарый мужчина слегка за 40, узкий косой шрам на щеке, лысина. Нет, даже не так, он был совершенно лысый весь. У этого чудика не было даже бровей, как будто он заснул на ночевке, а его друзья-придурки сделали ему стрижку-вспышку. Но, скорее всего, он просто болел алопецией. Это болезнь, когда выпадают все волосы на теле. И, знаете, меня это жутко бесило, так как тренер был хорош, чертовски хорош. Он словно парил по полю, демонстрируя правильные выпады и защиты от них. Пару раз он вставал на колени и позволял себя атаковать сразу четверым ученикам. Атака длилась буквально мгновение, за которое все без исключения лишались своих рапир. Одним словом, тренер был виртуозом. Во всяком случае, он был хорош в обращении с рапирой. Звали этого уникума Елфимов Ульян Тимофеевич. Он частенько крутился рядом со мной и раздавал указания. «Ноги ставь уже, чего ты раскидал их?» Будто бороться собрался, не заваливайся вперед, да куда ты тычешь не видишь, откуда удар идет. Его комментарии жутко раздражали. Умник чертов, заберись в мое тело и повтори все то, что ты говоришь. Думаешь, так просто фехтовать, когда у тебя голова, как арбуз, да и тело только начинает слушаться так, как надо. Вот если бы этот урок был лет через 5, там бы я показал. Замечтавшись, я пропустил удар противника в ребра. Удар прошел вскользь, ободрав кожу на животе и боку. Больно, зараза. Скорчившись от боли, я уставился на Елфимова. Мне нужна фора в развитии, ведь на фоне 4-леток и 5-леток я очень медленно двигаюсь. Эту разницу в скорости я могу компенсировать лишь за счет покрова маны, но этой самой маны хватает ненадолго. Как бы разжиться ДНК тренера, протянуть ему руку для рукопожатия, а после вцепиться в Елфимова зубами? План хорош, но лишь в том случае, если я смогу прокусить кожу, а если не смогу, то лишусь зубов. Да, они молочные и потеря не так страшна, но хочется действовать наверняка. Впрочем, чего тут думать? Как говорится, 7 бед, мимо привет. Тренеры на ночь расходятся по домам, а нас запирают в пансионате. Человек 10 охраняют территорию, но это не так важно. Самое главное, успеть выскочить на улицу, а там заполучить ДНК будет чертовски просто. Я дождался завершения тренировок и занял место в цепочке, направлявшейся в душевую. Очередь, как обычно, собралась огромная, и я то и дело уступал свое место подошедшим ребятам, ведь купаться пока не собирался. Я высматривал тренера по фехтованию. После поджога учительская комната временно переместилась в актовый зал, из-за чего нас перестали травить пропагандой. Этому я был только рад. Но некоторые из ребят печалились. По их словам, фильмы о величии рода Архаровых были невероятно увлекательны. Я бы поспорил, но сейчас не до того. Из актового зала вышел Елфимов. Он закинул сумку на плечо и направился на выход, о чем-то болтая с Трифоновичем. «Селги, подержи, пожалуйста». Я достал из полотенца клык болотника и зажал в кулаке, а полотенец передал Сергею. «Ты куда?» – встревоженно спросил он. «Хочу взять автоглав». Улыбнулся я и побежал вслед за Елфимовым. «Ну и кара, я ему говор, ты чё тупо, а он, знаю чё?» – спросил Трифонович. «И что он сказал?» С усмешкой прищурился фехтовальщик, видимо, уже предвкушавший финал истории. «Сказа, что шею мне слома, хы-хы, ну я ему нос в голов и вколоти», – рассмеялся Трифонович так, что громогласное эхо пронеслось по коридору. «Ульян Тимофеевич, потлинилуйте меня свилхулочно», – выкрикнул я, привлекая к себе внимание. Тренеров я остановил, когда они уже выходили из здания. «Тебя?» – скептически спросил Елфимов. «Михаил, пока ты не разучишь базовые передвижения, любые тренировки будут бессмысленны. Сначала закрепи пройденное, а уже потом поговорим о сверхурочных занятиях», – отмахнулся от меня Елфимов и обратился к Трифоновичу. «Прямо так и сломал нос, сначала я сломал челюсть, а потом уже и нос», – самодовольно заявил Громила и пошел следом. На улице уже было темно, фонари подсвечивали дорожки, а вот остальная парковая территория утопала во тьме. Дверь скрижетнула от того, что седой охранник стал ее закрывать. Я в последнюю секунду швырнул клык болотника в щелку, и он улетел в цветник слева от лестницы. Охранник этого даже не заметил. Тренеры направлялись к воротам пансионата, когда я сконцентрировался и призвал мимо прямо в клумбе. Мимик привычно принял облик Прохорова, Покопался в цветнике, обдирая кожу о шипы, что отдалось болью в моих предплечьях, и нашел клык болотника. Не теряя времени, мимо рванул следом за Елфимовым. «Ладно, Трифнаныч, бывай. Завтра свидимся», — улыбнулся Ульян Тимофеевич и пожал руку тренеру по гимнастике. Елфимов собирался пройти через калитку, когда его настиг мимик. Из темноты вынырнул двойник Прохорова, подпрыгнул и со всего размаха полоснул клыком болотника по лицу тренера. Рефлексы Ульяна Тимофеевича были, как всегда, на высоте. Он сместился с линии атаки и безошибочно пнул ногой своего обидчика. Мимо улетел в темноту, из которой появился. «Сука!» – прошипел Елфимов, глядя на тыльную сторону кисти, по которой катились одинокие капли крови. «Что случилось?» – спросил подбежавший охранник. «Что случилось, баран ты тупоголовый? Вы Прохорова закрыли в карцере?» – в ярости выпалил Елфимов. «И это меня удивило, так как он за долю секунды не только успел отразить удар, но и рассмотрел нападающего». «Так точно, а что такое? А это тогда кто лежит?» – возмутился Елфимов и ткнул пальцем в кусты, стоящие рядом с воротами. В них лежало бездыханное тело мимо. С мимиком все было в порядке, он благополучно заполучил образец ДНК и сбросил клык в кусты. Осталось придумать, как его оттуда вытащить, ведь нас выпускают на прогулку далеко не каждый день. «Ох, ё-моё!» – воскликнул охранник. «Ульян Тимофеевич, ради богов, не рассказывай Углову. Если узнает, что мы карцер забыли закрыть, нас же уволит», — взмолился охранник. «А у меня дети малые, надо кормить, а папка без работы останется, это ж как так-то? Степаныч, заткнись и тащи его в карцер. У меня нет ни времени, ни желания, чтобы стучать на тебя. Но если это повторится хотя бы еще раз», — Елфимов погрозил охраннику пальцем. «Да не повторится, клянусь здоровьем», — выпалил охранник, приложив руку к сердцу. «Каким здоровьем? У тебя его уже давно нет», — усмехнулся тренер по фехтованию и вышел через калитку. «Ладно, бывай, охранник хренов». Охранник схватил мимо за шиворот и потащил обратно в пансионат. «Сопля мелкая, да как ты вообще оттуда вылез? Там же глухая комната», — сокрушался Степаныч. Подойдя к пансионату, он осмотрелся в надежде, что Углов не заметит. Повернул ключ в замочной скважине, закинул мимо на плечо и побежал в подвал, где была арена. Оказалось, что этажом ниже есть подобие тюрьмы. Все клетки были свободны, кроме одной, где и сидел Прохоров. «Сейчас мы тебя вернем домой», — запыхавшись, сказал охранник, открыл клетку и почувствовал, что по плечу что-то течет, а вместе с этим челюсть Степаныча упала на пол. В карцере, привалившись к стене, дремал Прохоров. «Уже утро?» Артем потер глаза и уставился на охранника. Степаныч зыркнул на плечо и увидел тварь, отдаленно похожую на Прохорова. Она была будто сделана из воска и прямо сейчас таяла на глазах. «Это он, это он. Я же говорил, что я не виноват», — вскочил Прохоров, начав тыкать пальцем в мимика, но тот уже исчез. «Скажите Углову, что я не виноват. Чертовщина какая-то», — прошептал Степаныч и захлопнул дверь карцера. Видать, жена была права. Белка пришла. «Похоже, пора бросать пить». В задумчивости охранник направился наверх, а Прохоров еще долго кричал ему вслед. Но мысли Степаныча были громче слов парня. Пограничная застава неподалеку от города Лесной. Сквозь ночную мглу по ухабам ехал одинокий грузовик. На его борту красовалась надпись «Рыба». В кабине сидели двое, одноногий водитель и молодой парень лет 20. С виду обычные работяги. Потертые комбинезоны, засаленные лица, мешки под глазами. «Ну и, как бонус, смердят потом. Когда доберемся, говорить буду я», — коротко сказал одноногий. Молодой кивнул и потянулся к боковому карману, в котором лежал пистолет. В грузовик ударили прожекторы, а на дорогу вышли три бойца с автоматами. Одноногий нажал на тормоз и приоткрыл окно. «Куда едете?» — коротко спросил пограничник, светя фонариком в лицо водителя. «Начальник, так мы это, из Качканарского рыбхоза. Везем рыбку на продажу в Тагил. Путевой лист», — сухо сказал пограничник и протянул руку. «Так это, все тут-то», — одноногий расплылся в улыбке и протянул пограничнику бумаги. «Тяжелая у вас работа. По ночам в такой глухомане стоять, охранять чего-то». «Ага, нелегкая», — поддакнул пограничник, продолжая читать. «Вы в какой Тагил едете, в нижний или в верхний?» «Так в нижний же, вон там и указано, нижний». Пограничник поднял фонарик и снова посветил в лицо водителю. «Сейчас уточню в Тагиле, ждут ли вас, ожидайте». Пограничник вернул бумаги и направился на пост, а два его товарища остались сторожить машину. «Нам конец, прошептал парень, стараясь не выдавать нарастающей паники. «Сиди смирно, Черчесов должен был все устроить», — ответил сержант Звягин. Пограничник вернулся с поста и привел с собой еще четверых человек. Бойцы сняли автоматы с плеч, передернули затворы и направили их в сторону грузовика. «Видать, не устроил», — усмехнулся Звягин и вдавил педаль газа в пол. Машина сорвалась с места и протаранила шлагбаум. Раздались звуки выстрелов. Пули выбивали искры из стального корпуса, но машина даже и не думала останавливаться и очень скоро скрылась в темноте. Пограничник вбежал на пост и закричал: «Поднимай тревогу, у нас прорыв». Глава 3. Утро началось не с кофе, а с мерзкого дождя. Небо заволокли серые тучи, солнце спряталось, а надежда заполучить ДНК Елфимова таяла на глазах. Если вода смоет кровь тренера по фехтованию, то все мои вчерашние старания окажутся тщетными. А я очень не хочу повторно пытаться провернуть трюк с мимо. И так прошелся по грани и лишь чудом не огреб проблем. Было бы намного проще, если бы входная дверь была открыта. Призвал бы мимо, и он в виде кошки или собаки притащил бы мне клык. На самом деле, стоит использовать мимика пореже, а то я могу доиграться, и камеры повесит на каждом углу. Выяснит, что я умею призывать мимо, и привет, лич. Лабораторной крысой становиться я не планирую, мне еще мир от войн спасать. А пока сирена, подъем, завтрак и, если повезет, то нас выведут на прогулку, и я смогу забрать клык. 6 часами ранее. По неосвещенной дороге мчался грузовик с бочкой. Мотор ревел, а давление в двигателе постепенно падало. Одноногий водитель вдавил педаль газа в пол и то и дело посматривал в зеркало заднего вида, но там никого не было. «Гришка, Гришка, открой глаза, ну же!» — кричал одноногий, расталкивая своего напарника. В груди молодого паренька зияло 5 пулевых отверстий, было очевидно, что он не жилец, но хоть сможет прикрыть, пока Звягин будет сливать икру в водоем. А нет, не сможет. Парень перестал дышать и обмяк. «Падла», — выругался сержант и бросил беглый взгляд на новенький протез. «Надеюсь, что хоть ты не подведешь». Екатеринбург. Поместье Архарова. В спальню барона настойчиво стучали. «Кого там черт принес?» — сонно спросил Константин Игоревич, вставая с кровати. «Ваше сиятельство, на границе прорыв». Послышался встревоженный голос Дворецкого. «Что на границе с кем?» «С графом Черчесовым. Грузовик для перевозки рыбы прорвался через контрольно-пропускной пункт и едет в сторону Нижнего Тагила. Высылайте группу для перехвата», — рявкнул барон, спешно начиная одеваться. «Милый, что случилось?» — буркнула проснувшаяся жена Екатерина Павловна. Архаров ничего не ответил и выбежал в коридор, накинув халат. «Мы уже отправили на перехват 2 бронемашины. В течение часа грузовик будет уничтожен». «Какого часа?» «Его должны были уничтожить при попытке прорыва». «Начальника службы безопасности ко мне, живо». Архаров скрежетнул зубами и быстрым шагом направился в свой кабинет. Час спустя. Серовский тракт. Мост через реку Медведка. Группа перехвата сработала отлично. 2 бронемашины издалека заметили грузовик нарушителей и, на полном ходу влетев на мост, открыли огонь. Крупнокалиберные пулеметы выгрызали дыры в кузове хлипкого грузовика, а после попали в бензобак, и он загорелся. Рассредоточиться. Обыскать местность. При обнаружении противника, взять в плен, если окажет сопротивление, уничтожить. Раздал указания командир группы и направился в сторону пылающего грузовика. Он еще не знал, что их действия были бесполезны. Калека уже слил из бочки всю икру в реку Медведка, а оттуда она попадет в реку Тагил, которая отнесет икру в 10 водохранилищ, прудов и речушек по всем землям Архарова. Кому-то эта выходка могла бы показаться ребячеством, но на самом деле, войдя в тренировочный зал, я расплылся в улыбке. «Превосходно! Сегодня у нас тренировка по хоккею, а значит, я смогу выйти во двор. Надеюсь, успею незаметно забрать образец до того, как его смоет дождь. Первым занятием у меня был урок фехтования. Елфимов говорил, что я должен изучить базовые перемещения. Легко сказать. Последовательность движений я запомнил, но тело двигалось неохотно, то и дело сбиваясь. Я путался в ногах и порой был близок к падению, из-за чего и пропускал все новые удары. Елфимов же сегодня был зол, как черт. Рука забинтована, глаза горят, орет без остановки. А еще он не пустил на занятия Прохорова. Сказал, что ему будет полезно подольше посидеть в карцере и подумать о своей жизни. «Михаил, двигаешься, как сонная муха. Соберись!» — заорал мне на ухо тренер и хлопнул по плечу так, что я аж присел. «Скала, я соберусь!» — буркнул я, парируя новый выпад противника. взвыла сирена, и занятие завершилось. Следующая тренировка по расписанию – хоккей. Я вылетел в раздевалку, нацепил ботинки и, позабыв про куртку, рванул к воротам. По дорожкам прогуливались охранники и травили байки. В одного из них я едва не врезался из-за того, что плитка намокла, и ноги стали скользить. «Куда прешь, черт малолетний?» – заорал мужик с автоматом и сплюнул в сторону клумбы. Живот прихватило, пискнул я, не сбавляя скорости. «Так, а несешься куда? Туалет в другой стороне? Тьфу, совсем управы на них нет». «Вот в мое время», – посетовал охранник, но окончание фразы я так и не услышал. Добежав до ворот, я нырнул в кустарник и принялся в спешке искать клык. «Малый, ты чё тут? У вас же занятия?» — спросил седой дед, сторожащий ворота. «Буэээ», — сделал я вид, будто меня тошнит. «Траванулся, шоль? Ну да, понимаю. Кормит вас так себе», — с жалостью в голосе сказал старик. Мокрый кустарник царапал щеки, капли с его ветвей стекали за шиворот, а я все искал и искал. Наконец, клык болотника лег мне в руку и... Он оказался девственно чист. Влажная поверхность клыка поблескивала, а следов крови даже не осталось. А еще он обломился. Не знаю, когда это произошло, может, в момент, когда я швырнул его в цветник, или от удара по Елфимову. Увидев неровные края слома клыка, я расплылся в улыбке, ведь среди выщербинок застрял небольшой кусочек кожи. Как только я дотронулся до куска кожи, в голове завибрировал женский голос. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться, малый? Ну ты чего завис? Может, лекаря позвать?» — спросил старик и потянул меня за плечо. «Поглотить», — прошептал я, даже не разобравшись, чем можно поживиться. Боль прокатилась по телу, заставив рухнуть на землю и выгнуться дугой. Казалось, будто все сухожилия так напряжены, что вот-вот порвутся. Крик застрял в моем горле, и я лишь сдавленно захрипел. «Ты чё, не смей тут подыхать, лекаря, лекаря сюда», — заголосил сторож. Его голос становился все тише и тише, а в следующий миг я потерял сознание. Очнулся я в лазарете в тот момент, когда толстая медсестра подняла мое веко и посветила туда фонариком. Подскочив, я отполз назад. «О, Господи, чего, как черт, скачешь, напугал, паршивец», — взвизгнула медсестра и, схватившись за грудь, обратилась к своей подруге. «Людочка, накапай мне валерьянки», — сердце расшалилось. «А может, сразу коньячку?» — хмыкнула тетка с завитушками на голове. «Если только вечером, а пока валерьяночки, пожалуйста». «Ха, как пожелаете, госпожа», — завитушка наигранно поклонилась и пошла за валерьянкой. «Ну, рассказывай», — велела толстая медсестра и уставилась на меня, будто я ей что-то должен. «Что рассказывать?» — нахмурился я, чувствуя странные изменения в руках и ногах. «Рассказывай, откуда ты такой проблемный взялся? Слышала, ты и в прошлом пансионате постоянно сознание терял. Может, у тебя эпилепсия?» Она вздохнула и включила на фонарике режим стробоскопа. Огонек замигал, как припадочный, ударив мне по глазам. «Язык не глотаешь, уже хорошо». Медсестра что-то записала в раскрытый разлинованный журнал и посмотрела на напарницу. «Людка, выходит, у него не эпилепсия. Может, он этот, как его, нарколептик? Во». Кучеряшка ткнула пальцем в потолок и улыбнулась. «Да ну, ты чё такое говоришь, в 2 года и уже наркоман? Бред», — нахмурилась толстуха. «Тьфу, ну ты и дура, Зин. Какой наркоман? Нарколептик – это человек, который может уснуть на ходу. Ты давай, не умничай. Я тут старшая медсестра, вообще-то», — фыркнула толстуха. «Валерьянку накапала? Ага, спасибо». Она взяла стакан с валерьянкой и залпом осушила его. «Будь добру», — просипела медсестра, как бывалый алкоголик. На голове толстухи был чепчик, а еще волосы. Отвратительного качества волосы, с секущимися концами и, скорее всего, они дико ломкие, о чем говорили куцы и редкие пряди, лежащие на плечах женщины. «Ладно, Миша, здоров ты, как конь», — махнула рукой толстуха. «А вдруг у него сотрясение? Вот сознание и теряет». «Да какое сотрясение? Нет ни одного симптома, это подтверждающего». «Ты по голове сегодня получал?» — спросила толстуха, и я отрицательно покачал головой. «Ну вот, нет у него никакого сотрясения. Может, и правда наркоман или как там, нарколептик. Ага, я так и говорю. Короче, жив-здоров и слава богам. Все, дуй отсюда». Толстуха улыбнулась и посмотрела на меня. Я встал ногами на кушетку и тут же услышал гневную тираду. «Ты чё делаешь? Натопчешь — убирать заставлю». Но гнев толстухи быстро сменился на милость, ведь я воспользовался секретным оружием. «Тетенька, спасибо вам большое, вы меня вылечили!» Закричал я и прыгнул ей на шею. «Ты чего делаешь? Да цепись ты, паразит мелкий!» Завизжала медсестра, но визг был довольно ласковым, настолько, насколько может быть визг ласковым, да и по щекам у нее побежали красные пятна, просто засмущалась. «Ну все, все, хорош!» Совсем уж по-доброму сказала она, и тут обнаружен образец ДНК. «Желаете ознакомиться? Поглотить?» Мысленно отдал я команду и перенесся в чертоги разума раньше, чем потерял сознание. «Ну, я ж тебе говорила, нарколептик. Последнее, что я услышал перед тем, как провалиться во тьму, а во тьме было здорово. Родимая пещера, на стене которой отразились доступные мне заклинания магии холода, а также глиф, изображающий мимо. Но интересовала меня не стена, а каменная плита в центре пещеры, ведь там формировалась новая доминанта. Во втором ряду снизу разрасталась песчинка. Этот ряд отвечал за физические предрасположенности. Песчинка увеличивалась в размерах, образуя новые грани. Очень скоро из нее сформировался кристалл, блестящий стальным отсветом в лучах вечно горящих факелов. Я подошел ближе и услышал женский голос доминанта: «Сопротивление алкогольному опьянению интегрировано». Услышав это, я прыснул со смеху. Да уж, я ожидал получить от медсестры что угодно, но точно не это. Ладно, посмотрим, чем меня наградил Елфимов. А учитель фехтования тоже отличился. Его доминанта горела бронзовым отсветом и разместилась в ряду, отвечающим за бытовые навыки. Ну и какого чёлта? Где владение полными клинками? Фехтование двулучным оружием или кинжалами? Хоть что-то полезное? Возмутился я и сосредоточился на кристалле. Доминанта танцор интегрирована. Услышав это, я схватился бы за волосы, если бы они были в чертогах разума. Увы, здесь я существовал в виде бесплотной оболочки. А-а, да как так-то? Зачем мне танцы? Мне нужны боевые навыки. Боевые, а не вот этот мусол. Все, что я знаю о танцах, так это то, что плохому танцелу какушки мешают. А я хороший танцел. Выходит, мне не мешают, надо плавелить, а то мало ли. Вдруг эта доминанта меня костлиловала. Пилилоботать к чертовой матери. Выкрикнул я и осекся. «В пользу какой доминанты вы желаете переработать доминанту танцора?» — спросил женский голос. «Отставить», — ответил я и крепко задумался. «Да, я получил условно-мусорный навык. Танцор бесполезен в бою, но лишь при первом приближении. А если подумать и вспомнить, какие пируэты вытворяли танцоры из моего мира, то эта доминанта сродни святому Граалю. Благодаря ей я не только научусь ловко двигаться, но и укреплю тело». Как-то раз зашел я в кабак после зачистки очередных руин, и там отдыхали городские стражники. Так вот, эти пьянчуги решили докопаться до танцора, который отплясывал на сцене в лосинах. Выглядел он женоподобно, но это совершенно не говорило о его ориентации. Женщин у него было навалом, за что стражники к нему и прицепились, завидовали. Короче, стражник наехал на танцора и попытался того зарубить. Дело закончилось тем, что плясун неуловимым движением скользнул стражнику за спину, схватил нож со стола и ударил рукоятью по макушке нерасторопного стража порядка. В итоге стражник потерял сознание, а танцора объявили в розыск, и тот подался в бега. Поучительная история о том, что не важно, как выглядит человек, важно, какими навыками он владеет. Эту историю я рассказал лишь для того, чтобы вы поняли, насколько смертоносен может быть человек, в совершенстве контролирующий собственное тело. А мне так и вовсе повезло, я сразу получил доминанту второго уровня, а вот доминанта медсестры. Черт знает, когда я доберусь до ближайшего кабака, стоит ли ее хранить. Впрочем, места в ячейках пирамидки еще есть, позже с этим разберусь. А еще очень скоро я узнаю, что это за желтая полоса, тянущаяся по бокам пирамиды. Судя по всему, стоит мне поглотить еще одну доминанту, и что-то произойдет. По крайней мере, я так думаю. В сухом остатке у меня 3 доминанты второго ранга и 2 первого. Думаю, для двухлетки, это феноменальный результат. Внезапно меня выдернуло из чертогов разума. Нестерпимая вонища ворвалась в ноздри, заставив очнуться. «Ну вот, а ты говорила в коме», усмехнулась кучерявая Зинаида, не спеша убирать от моего носа ватку с нашатырным спиртом. «Голова не кружится, не тошнит?» — спросила толстая медсестра и снова посветила мне фонариком в глаза. «Кушать очень хочется», — жалостливо сказал я и со смущенной улыбкой заглянул в глаза сначала одной медсестре, а потом другой. «А мы тебе что, пункт быстрого питания?» «Хе», — усмехнулась Зинка, вонзив руки в боки. «Если аппетит есть, значит, все с тобой хорошо, топай. Да, можешь идти, поддакнула старшая медсестра. Если снова потеряешь сознание, мы узнаем. Она погрозила мне пальцем и улыбнулась. Магия обнимашек сработала, впрочем, неважно. На часах у выхода было без 5 минут 7 часов вечера. А это значит, что с минуты на минуту начнется вторая за день тренировка по фехтованию. Видать, лысик решил нас совсем загонять. Войдя в спортзал, я сложил руки на груди и гордо прошептал тихонько, чтобы никто не слышал. Сегодня я наделу чью-то задницу. Михаил, ты чего там мнешься, живо переодеваться? Рявкнул Елфимов, разрушив торжественный момент. Испепелив взглядом лысика, я надул губы и направился в раздевалку. Быстро напялил на себя тренировочный костюм, шлем, взял рапиру и вышел на поле боя. У-у-у, мои глаза пылали яростью, а ноги? Ноги двигались непривычно легко, как будто в них появилась какая-то хлесткость. Не знаю, как по-другому это назвать. Впрочем, плевать. Хлесткость – отличное слово. Против меня поставили Сергея, заставив меня иронично улыбнуться. Да уж, мистер совершенства не даст мне ощутить вкус победы, так как слишком хорошо двигается. Вот эти его текучие движения вечно выводили меня из себя. Кажется, что вот-вот клинок вонзится в его грудь. Бац! Пролетел мимо, а его рапира остановилась в сантиметре от моего горла. «С тобой все в порядке?» – спросил Сергей, выставив перед собой рапиру. Его лицо не было видно за маской, но поза выглядела угрожающей. Клинок постоянно покачивался, словно голова змеи, пытаясь то ли загипнотизировать меня, то ли сбить с толку. «Да, просто нужно больше спать», — улыбнулся я и в ту же секунду ушел от удара. Сергей ткнул рапирой, целя мне в бедро. Раньше я бы попытался отскочить назад, но рапира слишком длинная, и все равно достала бы меня. А сейчас тело само среагировало. Я сделал элегантный подшаг в бок, уходя с линии атаки, после подтянул к себе вторую ногу и оказался по правую руку от Сергея. Удивившись, он рубанул наотмашь, но этот выпад был очевиден, я его заблокировал. Пусть и с трудом. Похоже, это мне нужно больше спать, буркнул Сергей и усилил напор. Рапира свистела, рассекая воздух, а я, как и прежде, собирал удары. Но сейчас они приходились на мой клинок, хотя, вру, парочка выпадов все же достигли цели, угодив в плечо и грудь. Но, вы бы слышали, как сопел Сергей, как он пыхтел, силясь за мной угнаться, а я ведь, по сути, ничего не делал. Мои движения стали минималистичные и изысканные, что ли. Вместо того, чтобы делать широченные выпады и скакать по полю боя, полагаясь на мышцы, как делал я раньше, теперь я просто слегка изменял положение тела и делал крошечные шаги. Со стороны могло показаться, что я топчусь на одном месте, что было практически правдой, ведь я не выходил из воображаемого круга радиусом менее метра. А самое радостное для меня было то, что я не использовал покров маны. Да, все, что я мог, так это обороняться, но это было так весело, что я даже и не думал об атаке. Тело научилось правильным формам постановки ног и переносило собственный вес куда эффективнее, чем раньше. Когда тренировка закончилась, ко мне подошел Елфимов и кивнул. «Ну вот, сегодня двигаешься намного лучше, чем раньше. Правда, движения у тебя какие-то странные». Подумав секунду, он добавил. «Чем-то на мои похожи. Белу племел с лучших», — самодовольно заявил я и снял маску. «Подхалим», — усмехнулся Елфимов. «А можно мне ключ от спортзала?» — спросил я, решив взять от жизни все. «Нет, ну серьезно, я не могу тренироваться в общем бараке, так как там не призвать мимо, а здесь хоть железякой помашу, и то дело. Михаил, ты, часом, не перегрелся?» — нахмурился тренер. «Не дам я ключ, тебе и 2 лет нет, какой еще ключ-то?» — жлобило, буркнул я и тут же рванул на выход. «Ах ты, сопля мелкая, беги отсюда, а то уши надеру», — выкрикнул мне вдогонку тренер. «Обязательно наделете, если догоните». «Уа-ха-ха-ха», — расхохотался я, скрывшись за дверью раздевалки. «Ну и ладно, даже без ключа я могу практиковаться в фехтовании, ведь у нас еще есть игровая комната. Комната, в которой пора изменить перевес сил». Глава 4. Игровая комната, как всегда, была прекрасна. Я, Сергей и Остап пришли первыми и успели взять себе мячи, но это мало что поменяло. В команде под Лис Прохорова появились 3 новых парня, занявших место отколовшегося Остапа. А может, Артем приблизил их к себе просто для того, чтобы усилить свои позиции в пансионате, ведь у него появился конкурент в моем лице. Жаль, он не понимает, что конкуренции между нами быть не может. Я властелин косы, и этого не изменить. Ха-ха, властелин косы, вот же прицепилась эта ребяческая фраза. А я ведь тогда еще и говорить толком не мог, больше лопотал. Я усмехнулся и покачал головой, глядя на то, как Прохоров снова ведет в бой свою оголтелую банду. Ребятня неслась в атаку, размахивая топорами, мечами и тыча пистолетами в бедных щиториков. Я, Остап и Сергей встали плечом к плечу, готовясь отразить натиск, но толпа нас проигнорировала. Они просто пробежали мимо и весело забарабанили по щитам младших ребят, вереща от восторга. Нас такой расклад не устроил, и мы яростно врубились в левый фланг неприятеля. Но как бы мы ни старались, итог был один. Щитовиков задавили числом. Под конец сражения мы с Сергеем остались на ногах, а вот Остапу не повезло. Ушастый паренек рубанул его по спине топором и убежал дальше. Впрочем, и я не остался без ранений. На предплечье расползался фиолетовый синяк, пара таких же на ребрах и шишка на макушке. От нападающих отделились 7 человек и направились в нашу сторону. Во главе шел, разумеется, Прохоров. «Ты просил не трогать никого. Ну так я никого и не трогаю. Это делают мои люди». Артем расплылся в злобной улыбке, толкнул меня плечом и направился на выход. «Уходим. Нужно хорошенько пообедать». На полпути он остановился и, посмотрев на Остапа, спросил. «Ну как, тебе нравится быть в команде проигравших?» Не дождавшись ответа, он ушел. «Остап, ты как?» – спросил Сергей, поднимая нашего боевого товарища с земли. На лбу у Остапа вырос не слабых размеров рог. «Видать, приложился об пол, когда падал». «Нормально», – шмыгнул он носом. «Но теперь я вряд ли смогу спать спокойно. Этот крысюк всяко попытается отомстить». «Попытается, если мы не изменим перевес сил», – улыбнулся я, дождался, пока команда атакующих выйдет из игровой и закричал. «Если вы хотите приклатить постоянные избиения, то идите сюда. Я вас скажу, что делать». Югорск. Поместье графа Черчесова. В кабинете графа пахло свежезаваренным кофе, в едва приоткрытое окно врывался прохладный ветерок, отчего занавеска слегка колыхалась. Черчесов сидел за рабочим столом, пребывая в отличном настроении. Солнышко светит, птички поют, а еще вернулся сержант Звягин. Искалеченный вояка с измученным видом стоял перед графом, вытянувшись по струнке. Он только что вернулся из командировки на земли Архарова и с радостью бы отдохнул, но Звягина буквально схватили за шкирку и привели к Черчесову для доклада. «Ваше сиятельство, разрешите доложить, судя по тому, что ты жив, все получилось», — улыбнулся Черчесов. «Цель достигнута, но не так, как мы планировали. На пропускном пункте возникли проблемы с бумагами и пришлось прорываться с боем». «С бумагами? Странно, меня заверили, что все пройдет гладко». «Ладно, с этим позже разберусь. Что с икрой?» «Как и планировали, я слил всю бочку в реку. Скоро на земле Хархарова начнется ад». «Замечательно, ты справился идеально», — воскликнул граф и отсалютовал вояке чашкой кофе. «Не совсем идеально. Со мной ехал рядовой Петров, он погиб», — добавил Звягин. «Да и черт с ним, невелика потеря. Считай, что Иванов своей жизнью оплатил тот хаос, который вот-вот начнется на земле Хархарова». Звягин поморщился от такого пренебрежительного отношения и решился поправить графа. «Петров, ваше сиятельство,